Часть 11. Нищета и богатство. Глава 1. Завещание. Какая весть! Шок! Радость! Радость! Радость, мать вашу, и тетя Изабелла, и все алчные крысы вокруг нее. Ладно, скажу по порядку. Наш гонец и гениальный программист Вася прибыл в Мадрид, вступил там в контакт с братьями по разуму, которые всегда от большого ума становятся в какой-то степени хакерами. Это самая опасная и неистребимая армия. Для нее нет ни стен, ни тайн, ее не остановишь оружием. Прежде всего, они собрали материал на Ивана Сердюка, адвоката моей тетушки. Взломали личную переписку, он оказался геем. После одной вечеринки Иван ушел домой со своим любовником и его младшим братом. Это был подсадной брат. Любовник взял деньги, даже особенно не вникая, в чем миссия третьего лица. Лицо тихо споило хозяина дома вместе с дружком, добавив снотворное в спиртное, и всю ночь рылось в секретных файлах. Нужное пересылало на ноут Васе. Утром все встретились за вкусным завтраком, приготовленным заботливым братиком. Все были довольны и счастливы. Никто не пострадал, кроме меня. На меня свалилась глыба настоящего богатства. Изабел завещала мне состояние в пару десятков миллионов долларов. Старинный замок в Испании, который может стоить в десятки раз больше. Картины, антиквариат, все, что, оказывается, досталось ей от Маргариты I. Изабел, крайне сухой и скупой человек, за свою жизнь потратила какие-то гроши, процент с капитала. Ей просто больше не было нужно. Ее грела и вдохновляла сама роль могущественного распорядителя богатств. И воображения хватило только на то, чтобы оставить все почти чужому ребенку, единственному в ее жизни, к которому она испытала горячее родственное чувство. Возможно, она потому и не хотела никогда встречаться со мной, взрослой, чтобы не испытать разочарования. Наверное, это высокая и романтическая история любви, но я бы предпочла прозаичный и прямой контакт без тайн и сюрпризов. И без этого завещания, если оно стоило жизней моих близких. Если такая связь действительно есть, если на папу тоже было покушение, я поеду к безумной дарительнице и уговорю ее все переписать на общество защиты кроликов. И пусть объявит об этом во всех газетах. Да нет, я поеду в любом случае, не стану же я дожидаться, пока тугодумы-следователи разродятся разгадкой. Я сделаю все, чтобы она успела меня разлюбить, в идеале возненавидеть, если, конечно, меня не грохнут раньше. Дело в том, что формулировка там такая. Она все оставляет Маргарите Соколовской в случае ее смерти мужу, в случае его смерти дочери, далее любому кровному родственнику перечисленных наследников. Если не будет найден никто, поверенный получит особое указание, и его тоже обнаружил Вася. Этот резервный наследник – владелец маленького ресторана на берегу моря. Изабел считает его своим единственным другом. Он много лет сам привозит ей ее любимые устрицы. Мой муж был убит через месяц после составления завещания. Таня погибла через месяц после него. Меня упекли за убийство. Если бы получилось с папой... Если получится с папой, то останусь только я. И вы же не думаете, что заказчик стольких преступлений какой-то поставщик устриц, никогда не выезжавший из Испании? Ясно только, что этот тип чей-то исполнитель, с кем-то в доле. То есть резервный вариант завещания должен быть тетей уничтожен без доказательств преступности замысла. Вот и это я должна ей внушить. Хоть бы она еще соображала. Я не суд. Я слабая женщина, которая должна попытаться спасти жизнь папы, в идеале свою. Тетя — обманутая дура. Да, Вася повидался с тетей Изабел. Она живет с двумя служанками и сиделкой. Вася говорит, она в уме, хотя и небольшом. Она поняла, что он студент, который приехал на каникулы и пришел с нею повидаться по моей просьбе. Он купил в ближайшем супермаркете фрукты, пирожные и вино, сказал, что это я передала. Тетя плакала от умиления, называла меня деточкой и передала мне на память булавку с коралловой розочкой, прошептала, пусть приедет на мои похороны. Она все узнает. Великая интриганка, блин! Но я вдруг заплакала, тоже среди ночи, глядя на эту смешную булавку. Вася хорошо описал мрачную, скудную, одинокую жизнь умирающей старухи, стерегущей в нетронутости огромное богатство для той, которая всего лишь унаследовала лицо главной и самой яркой представительницы нашего рода. Да, для меня род — это пустой звук. Я понимаю только связь близких душ, цепи из горячей крови тех людей, которые стали настоящим, а не мифическим содержанием моей жизни. Но любовь, Изабел, вдруг достала меня в моей защищенности от лишних сантиментов. Бедная, несчастная, жалкая и все же невероятно гордая эта миллионерша, которая создала себе святыню из портрета. Как жалко ее! Как жалко меня! Я стала нищей из-за этого богатства, которое мне и при хорошей жизни было не нужно. «Это все только предположение», — объяснял мне на следующий день Сергей. «Обычное, самое, кстати, банальное предположение. Нет более веского мотива преступлений, чем деньги. Нам нужно только время, чтобы разобраться. Не дается никак связь между всем, что произошло. Ты же понимаешь, прошло время. Но есть, пусть поверхностная связь подозреваемых, есть приблизительный круг». «Ты так мне доступно объясняешь. Я в восторге. Скажу и я тебе одну простую вещь, которая понятна даже дилетанту. Вы, несомненно, все раскроете, найдете и даже кого-то возьмете на моем трупе. Это будет точно железно и по горячим следам. Верю, справедливость восторжествует. Ценю и понимаю твой сарказм. Но давай без пессимизма. Если убирают свидетелей, значит, кто-то боится разоблачения. Значит, кому-то что-то понятно. Я как раз собирался тебе сказать». Следствие нашло Сёму. Семёна Коврова, подозреваемого в убийстве Бориса Миронова. Получили ориентировку на его местонахождение в доме, который принадлежит его двоюродному брату под Ярославлем. Ковров там жил один. Вчера его нашли, он мертв. Следов насилия нет. Передозировка алкоголя и, видимо, наркотиков. «Серёжа», — у меня вырвался нервный смех, — «ты сообщаешь мне это в качестве утешения? Как они, эти убийцы, сильно испугались следствия? Продолжают убивать тех, кто может быть причастен к истреблению моей семьи?» «Трудно с тобой сегодня», — мирно заключил Сергей. «Пока не доказано, что это убийство. Просто передоз. Но подумать есть над чем. Разберемся. А пока Вася занимается личностью и кругом общения поставщика устриц, тети Изабел. Он удачно съездил. Много новых, добрых и умелых друзей. Какие у тебя планы на сегодня?» «Ко мне приедет Игорь. У нас любовное свидание, если тебе интересно. И я не собираюсь прятать тебя под кроватью на тот случай, если он захочет меня убить. Не собираюсь с ним ничем делиться и не хочу у него ничего выпытывать. Просто немного секса для того, чтобы не забыть, что я еще жива. И он, именно он, подозреваемый, мне подходит в этом смысле. Мне с ним хорошо. А потом я попробую оформиться в Испанию, если получится с судимостью. Нужно успеть тормознуть тетю Изабел. Нормальные планы?» «Блестящие. Надеюсь, что-то одно получится». Сергей церемонно простился со мной и напомнил, что он на связи в любое время суток, если что. Глава вторая. «Мои богатства». Есть вещи, для которых я выделила что-то вроде колумбария в памяти. Ни в коем случае не поднимать крышку над прахом, только иногда в лучшие минуты примирения с жизнью мысленно положить туда призрачную ромашку. Это захоронение не людей, а воспоминаний. Сегодня я устроила себе праздник полного абсолютного одиночества. Это так легко в наше время. Отключаешь все телефоны, и мир замирает за стеной, как усталый зверь. К двери на звонок не подойду. У меня есть бутылка белого сухого вина, сыр и черный виноград. Я так свободна в своих четырех стенах, что могу сказать самую откровенную, самую острую правду самой себе. Этот колумбарий в памяти — моя трусость, уловка, уход от правды. Моя резкая прямолинейность в отношении живых людей тоже в какой-то степени защита и бравада. Я хочу содрать со всего покровы хитрости и коварства, возможно, вместе с кожей, чтобы эти колючие и ядовитые покровы не успели ранить мою по-прежнему нежную душу, несмотря на то, что ее закаляли все, кому не лень. Почему сегодня такой вечер? Потому что мое тело ослабело и растаяло от неги в волне страсти одного подозрительного мужчины, о котором я ничего не знаю, потому что мое горячее дыхание сделало меня настолько сильной, что я сейчас ликвидирую тот колумбарий. Нет смерти для того богатства, которым для женщины может быть только любовь. Я медленно пила холодное вино, и его капли, как живая вода, воскрешали самые пылкие, самые бездумно искренние и полные минуты моей жизни. Это сеанс проверки на выживаемость, тест на женскую полноценность, и, что самое главное, это поиск главного результата. Вот он, не все потеряно. Главное может быть впереди, всегда главное впереди. Я сравнила те минуты, те ощущения, которые я так старательно хоронила, с тем, что испытала сейчас, сегодня, прямо этой ночью. Это не эрзац? Не натужная подмена настоящих чувств, которых давно не знает пергаментная душа? Нет. Это сокровище одного порядка, из разряда бесценных. Я не люблю Игоря. Но он совпадает со мной по стольким параметрам, по таким строгим, высоким и низким критериям, по такой интимной предопределенности, что я выбрала бы его снова и снова, в любой толпе, на необитаемом острове, 10 лет назад, 10 лет вперед. Не на жизнь, а на ночь. Для капли восторга, для стона счастливой усталости. И мне не помешает то обстоятельство, что он, возможно, убийца, охотник за состоянием. Честно говоря, другого расклада уже не получается, если рассуждать логически. От завещания тети Изабел тянется цепочка людей, и она ведет только ко мне. Не нужно быть Кольцовым, чтобы выстроить такую схему. Эти люди послали ко мне Игоря. Он должен меня влюбить в себя. Развестись с женой, скорее всего, фиктивно. Стать моим мужем, затем вдовцом. Поделить все на круг заговорщиков. Что говорит мне сейчас моя интуиция? То же, что и логика. Это все возможно, если не допустить цепи невероятных совпадений. Но во мне все протестует против мысли о том, что Игорь мог иметь отношение к гибели моих близких. Может, кто-то, кто и его ввел в заблуждение. Но нет между нами тени его вины, состоявшейся вины. Я не могла бы это не почувствовать в самые откровенные мгновения окончательной непреодолимой близости, ведь во мне никогда не спит подозрительность израненной волчицы. В нем есть чуткость и совесть. Их не истребит ни страсть, ни алчность. О том, что будет дальше, я и подумаю завтра. Есть такой спасительный рецепт от Скарлетт. А пока я плыву из вечера своей защищенности в ночь своего покоя. Там меня ждут такие свидания, такие жгучие часы и следы таких сильных прикосновений, какие не получилось смыть ни слезами, ни кровью ран. Люди исчезли, растаяли в тумане забытья или во мраке смерти, а их любовь, искренность, правда их сердец — все это осталось в качестве моих трофеев. И я поняла это только сейчас, приблизившись после окопов своей войны к той границе, которую всегда освещает черное солнце ночи, где происходит только слияние самых сложных и тяжелых людей, отказавшихся на миг от своей отдельности, избранной изоляции во имя сладостного подчинения, которое и есть победа. До первого замужества у меня был один парень. В свете из многих поклонников всего один мальчик, с которым у нас был настоящий роман. Впрочем, тогда он казался совсем взрослым. Ему было 18, мне 15. Артём был ослепительно, неправдоподобно красив. Так мне повезло. Все, что я узнала о близости мужчины и женщины, было прекрасно, благоуханно, освещено взглядом синих глаз почти мистической красоты, согрето дыханием удивительных губ. Млела под нами трава в росе восторга. Журчала рядом зеленая река, смягчая зной того, что я чувствовала, и только грозно темнеющее небо помогало мне не потерять себя. не подчиниться потоку, который был сильнее нас обоих, не смириться во имя всего этого с тем, что было дальше. А дальше он ждал и любил меня до моего совершеннолетия. Именно в этот день привел в дом к своим родителям. С их благословения мы и провели нашу первую ночь практически решенного брака. К утру я была готова к одному, к стремительному и бесповоротному побегу. Под потолком жилища самого заурядного семейства я, наконец, рассмотрела и примитивную суть своего возлюбленного, которую так изощренно маскировало физическое совершенство, романтика природы и диких вольных отношений. Артём успокоился, поверил в то, что меня уже не нужно пленять, и стал тусклым манекеном удачной формы. Меня тошнило даже от нее, как от магазинного пирожного с розами неестественных тонов. Расставание было болезненным, он сломался и спился, исчез для меня. А роскошь того подарка судьбы, который был завернут в него, как в нарядную упаковку, осталась. Я выпустила это сегодня из колумбария. Первый брак начался с ощущения дежавю. Какой-то странный навязчивый повтор. Я была готова к побегу. Его задержало лишь рождение Тани, но первый наш месяц был пьянее, чем вересковый мед. Потому такой результат. Такая чудесная девочка родилась. Этот результат я и сохранила. Всего один месяц брака ошибки. Настоящим полным союзом оказалась наша встреча с Анатолием. Именно с ним я испытала осознанную радость близости с равным, глубоким и сильным человеком. Наверное, я уже была отравлена страхом разочарования, потому что ожидание беды появилось, когда для нее не было, казалось, причин. Что-то меня беспокоило, как крошечное зудящее пятнышко на коже, которое по форме и цвету может оказаться лепрой. Сначала просто мысль, почему человек с такими способностями ученого, с такой амбицией карьериста пришел работать в школу. У него была масса более заманчивых перспектив, потом какие-то неоднозначные штрихи его безупречных контактов с людьми. И вдруг, в его отчаянном упоении моей внешностью, моей женственностью, я рассмотрела оборотную сторону куда более непреодолимой страсти. У Анатолия была тайна, которую он удачно скрывал. Его мучительно привлекали, брали в плен не женщины, а эльфы. Нежные, полувоздушные существа того беспомощного возраста, когда девочка дарит себя миру, воздуху и солнцу, не отдавая себе отчета в гибельности собственной прелести. Анатолий отважно и честно боролся. Держался за мою женскую полноценность, мою необычную внешность, за наше естественное и взрослое объятие, за обеты, которые подразумевались сами собой. Но рядом цвела моя прекрасная Таня. Для него это была я, но без уверенности, силы и опыта. Я без трезвой оценки и резкого сопротивления тому, что отвергала. Я в наброске, в нежных намеках, в слабости и доступности цветка. Я совершенно уверена, что такой взрыв, такой взлет и такое падение случились в жизни Анатолия впервые наяву, а не в грезах. Именно мы с Таней это разбудили, а он не смог остановить огонь. Но наш мир был обречен. В любом случае, даже если бы не объявились реальные и невидимые враги, но сегодня я впервые его благодарю за то прекрасное, теплое и чистое, что было. И самый неожиданный миг любви. Самое великое открытие и откровение. Я тяжело переносила беременность. Я уже не любила мужа, мне нужно было работать, чтобы совсем не потерять себя. Мне казалось, я не хочу этого ребенка. Срок подошел внезапно. Это разрывающая боль, кровь, которая, казалось, залила и мозг. Это мокрое, орущее существо. В его отчаянно открытом ротике я увидела ненависть к себе за то, что обрекла его на страх и неизвестность. Мы разделились. Мы отторгали друг друга. Я потом спала почти сутки. Проснувшись, не хотела открывать глаза. Я не хотела видеть ребенка. И вдруг что-то тепло и уютно зашевелилось у груди, которая ныла от кипящего молока. Я посмотрела. О, Боже! На меня взглянуло совершенство, расплывающееся в молочной голубизне глаз. Это совершенство крепло и становилось все реальнее от каждого глотка белой жидкой нежности из моей груди. Я истекала любовью. Я растворялась в том, что до сих пор не могу определить. Это был смысл, итог, вершина и начало всего, что могло с нами случиться. Да, сегодня я открыла сердце даже для источника своей самой страшной боли. Пусть будет. Это самое тяжелое богатство матери-сироты. Женщины, которая впускает в жизнь и дом убийц. Утром я обессиленно смотрела в окно, в сплошную февральскую метель. Я была так же далека от ответов, как вчера, так я и не искала их. Я шла по тропинкам догадок и мелодиям живых чувств к одному пониманию. Я заплатила страшную, чудовищную цену за то, что столько стоило. В моем случае именно столько. Ни от чего не откажусь. Ничего не отдам и не спрячусь от новых счетов жестокого кредитора судьбы. Глава третья. Нищета. Пока я разбиралась с собой, с душой и телом, пока, сжав зубы от раздражения, общалась с безликими функциями, которые брезгливо рассматривали мои документы для оформления заграничного паспорта, у Сережи кое-что получилось. Сотникова, наша Тома, спалилась по полной программе. Сергей, а затем и следствие пошли по пути ее подработок. Обнаружили очень похожие, постоянно повторяющиеся варианты. Тамара оказывала услуги по уходу во время болезни одиноким пенсионерам. Как правило, они жили в хороших районах, в дорогих квартирах. Видимых родственников рядом не было. Кольцова заинтересовала в этих визитах Томы то, что инициатива исходила от нее. Ее не нанимали. Вася не даст ошибиться. Сотникова звонила первой. Потом выяснилось, что она приходила как социальный работник, то есть бесплатно. А это уже стойкий запах на водке, который ни с чем не спутаешь. Короче, в нескольких случаях после ухода Сотниковой за клиентом во время его болезни этот человек приглашал нотариуса и представителей какой-то организации и заявлял о решении передать благотворительному фонду свою квартиру, ежемесячную пенсию за гарантии пожизненного ухода и медицинского обслуживания. Теперь у следствия уже есть перечень удовольствий в договоре с фондом «Добро». Там по пунктам рай на земле, не меньше. В общем, получился первый толк от наших с Сергеем поисков во тьме. Он нашел один из приютов для престарелых фонда «Добро». Не знаю, заинтересовало бы кого-то то, что Сергей увидел, если бы не его связи с МВД и прокуратурой. Я приехала взглянуть на плоды трудов Сотниковой, когда вокруг обычного жилого дома уже стояли машины полиции, скорой, какого-то начальства. Из двери полуподвального помещения выводили узников концлагеря, каких мы видели только в кино. Эти скелеты в лохмотьях, если могли говорить, то только два слова «есть» и «пить». Выводили и мрачных теток, надсмотрщиц. Сажали в автозак. Тупая рабочая сила, которая знала свою задачу — убийство голодом и жаждой, что было бы оформлено как естественная смерть в пансионате для престарелых. Там были и врачи. И так много лет в разных приютах. А получалось все с легкостью, потому что организаторы бизнес-системы — не бандиты, не уголовники. Это чиновники того же пенсионного фонда, службы опеки, контролирующих органов, включая тоже МВД. Обыски проходили в разных кабинетах. Дела заводились, что, впрочем, на меня особого впечатления не произвело. Как заведут, так и развалят. Свои люди. В лучшем случае спасенным людям вернут квартиры, что очень трудно, так как их уже продали добросовестным приобретателям. А вот что было важно для нас с Сергеем, так это ордер на обыск Тамары Сотниковой. Сережа обещал, что они с Васей и программистами следствия вывернут наизнанку все ее контакты и связи. Они найдут ниточки, которые должны привести к другим подозреваемым в моих несчастьях, если такая связь действительно есть. Я приехала домой, долго смывала с себя тяжелый запах разложения еще живых человеческих тел. Глаза горели, мне хотелось стереть с них все, что я увидела сегодня. Смыть чем-то едким, обеззараживающим, чтобы сохранить возможность видеть что-то еще, что-то нормальное, чистое, вменяемое, человеческое. Когда я там стояла, в том страшном дворе, слепла от ненависти и жалости, я смотрела на оружие в кобуре ментов. Самым верным средством самой правильной борьбы с такого рода преступностью было бы перестрелять к чертям свору мучителей и тюремщиков. Так они же не здесь. Они же всегда не здесь, эти тетки. Тоже рабыни. Тот, кто придумал способ обогащения, сейчас греет зад в надежном кабинете. До него не доберется даже мой Сергей. Он всего лишь частник. Вот что такое нищета. Это не сдохнуть с голоду. Это сидеть в сытости и пожирать чужие деньги, чужие жизни, чужие дни, чужое счастье, просто дышать и видеть небо. Никогда еще я не испытывала столь острого отвращения к человеческой алчности. Это и есть тупость, самый криминальный мотив, самое жалкое и позорное существование, причина несчастий целых народов. Жадное, жвачное, жестокое и липкое от крови существо не животное, нет. Это урод, недостойный жить. Может, получить наследство тети Изабел и послать киллеров на всех упырей? Шутка. Теперь мне вообще тошно подумать об этих миллионах. Если за московскую двушку можно устроить ад на земле для ни в чем не повинного человека, то какие сомнения в том, что за тетины миллионы меня хотят убить, что из-за них погибли Таня и Анатолий, и кто-то подбирался к папе. Вот еще что такое нищета. Это наша общая беспомощность перед агрессивной алчностью. Надо срочно ехать к отцу».